Глава 18. Представление со зверями. Весь дом был охвачен кипучей деятельностью. У кухонной двери без конца толпились деревенские жители с корзинками снеди и связками клохчущих кур. Два, а то и три раза в день к дому подъезжал Спиро на своем автомобиле, доверху набитым ящиками вина, стульями, легкими разборными столами и другими предметами. Охваченные волнением сороки носились из конца в конец по клетке, просовывали головы сквозь прутья и громкими хриплыми голосами комментировали события. На полу в столовой, в окружении больших листов оберточной бумаги, лежала Марго и рисовала на них мелками крупные яркие фрески. В гостиной Лесли, окруженный горой мебели, математическим способом пытался определить, сколько столов и стульев может вместить дом, оставаясь пригодным для жилья. На кухне мама с двумя помогавшими ей крикливыми девушками двигалась в атмосфере, какая бывает внутри вулкана, окутанная клубами пара, искрами огня, тихим кипением и пыхтением кастрюлек. Мы с собаками слонялись из комнаты в комнату, помогали где могли, давали советы и вообще старались быть полезными. Наверху у себя в спальне безмятежно спал Ларри. Семья готовилась к большому приему гостей. Как всегда, устроить этот вечер мы решили совсем неожиданно и без всякой на то причины, просто нам так захотелось. Преисполненные любовью к ближнему, мы решили пригласить всех, о ком только могли вспомнить, даже тех, кого терпеть не могли. Все с жаром принялись за подготовку. Поскольку было начало сентября, вечер решили назвать рождественским, а чтобы вся затея не оказалась слишком мимолетной, гостей мы пригласили к ленчу, к чаю и к обеду. Это означало, что еды надо было наготовить целые горы, поэтому мама, вооруженная кипой замусоленных кулинарных книг, скрылась на кухне и оставалась там много часов подряд. Когда она, наконец, вышла оттуда в запотевших очках, с нею было почти невозможно говорить о чем-нибудь, не имевшем отношения к еде. Как и обычно, в тех редких случаях, когда все в семье были единодушны в своем желании принимать гостей, за подготовку взялись задолго до срока и с таким рвением, что ко дню празднества все уже падали от усталости и становились злые, как черти. Нет нужды объяснять, что наши вечера никогда не проходили так, как были задуманы. Сколько бы мы ни старались, всегда в последнюю минуту какое-нибудь непредвиденное событие переводило все на другие рельсы, и наш тщательно разработанный проект шел под откос. За много лет мы к этому уже привыкли. Себе во спасение, иначе наш рождественский вечер с самого начала был бы обречен на провал, так как им почти полностью завладели звери. А ведь все началось с безобидных золотых рыбок. В то время мне удалось поймать с помощью кости черепаху, которую я называл старым шлепом. Получив такое роскошное добавление к своему зверинцу, я задумал чем-нибудь отметить это событие. Лучше всего, решил я, преобразовать черепаший пруд, который был сделан просто из старого корыта. На мой взгляд, это было слишком низменное обиталище для такой персоны, как старый шлеп. Я раздобыл большой прямоугольный резервуар из камня, когда-то в нем хранили масло, и художественно оформил его камнями, водяными растениями, песком, галькой. В готовом виде все это выглядело как в естественной обстановке, и, кажется, пришлось по вкусу черепахам и водяным ужам. Однако я сам был не совсем доволен. В общем, вся эта штука была, конечно, замечательная, но чего-то в ней не хватало. Хорошенько пораскинув мозгами, я решил, что вполне законченный вид ему придадут золотые рыбки. Вопрос заключался лишь в том, где их взять. Самым близким местом, где можно купить подобные вещи, были, наверное, Афины, но поездка туда — дело сложное, да и долгое.

Первые гости могли нагрянуть в любую минуту. Я угрюмо ходил вокруг своего благоустроенного пруда и вдруг увидел, что кто-то выставил банку с водяными ужами на самое солнце. Вялые и перегревшиеся ужи лежали на поверхности воды. В первую минуту я даже подумал, что они сдохли. Только немедленная помощь могла их спасти. Схватив ужей, я бросился в дом. Мама была на кухне, измученная и рассеянная. Она старалась делить свое внимание между стряпней и вновь одолевавшими Додо кавалерами. Я объяснил, что случилось с ужами, и что спасти их может только продолжительное пребывание в прохладной воде. Могу я поместить их в ванну примерно на час? «Да, милый, я думаю, это поможет. Проверь, чтоб там никого не было, а потом не забудь продезинфицировать ванну». Я наполнил ванну чудесной прохладной водой и бережно опустил туда ужей. Через несколько минут они начали проявлять несомненные признаки жизни. Обрадовавшись, я оставил их отмокать в воде, а сам побежал наверх переодеться. На обратном пути я заглянул на веранду, чтобы оценить стол, накрытый под сенью виноградных листьев. В самом центре стола, на очень красивой вазе с цветами, сидели сороки. Похолодев от ужаса, я стал осматривать стол. Ножи и вилки валялись где попало, сливочное масло было размазано по тарелкам, и масляные отпечатки птичьих лапок разбегались по всей скатерти. Перец и соль довольно эффектно украшали измазанные осколки разбитой соусницы с острой приправой, и в довершении всего несравненные сороки опрокинули на стол кувшин с водой. В поведении преступниц было явно что-то подозрительное, решил я. Вместо того, чтобы немедленно удрать отсюда, они сидели с блестящими ясными глазами среди изломанных цветов, мерно раскачивались и обменивались благодушными замечаниями. Одна из них с цветком в клюве поглядела на меня с минуту восхищенным взглядом, затем неуверенными шагами прошлась по столу и, не удержав на самом краю равновесия, грохнулась на пол. Другая сорока весело хихикнула, засунула голову под крыло и мигом заснула. Меня поразило такое странное поведение птиц. Потом я заметил на полу разбитую бутылку пива и сразу все понял. У сорок тут был собственный пир, и они хватили лишнего. Поймал я их без труда, хотя та, что была на столе, пыталась спрятаться под измазанной маслом салфеткой и притвориться, что ее там нет. Пока я стоял с сороками в руках и раздумывал, можно ли сунуть их как-нибудь незаметно в клетку и потом сделать вид, что ты знать ничего не знаешь, на веранду вошла мама с соусником в руках. Пойманный, так сказать, с поличным, я уже не мог свалить все на неожиданный порыв ветра или на крыс, или придумать еще какую-то причину разгрома. Вместе с сороками мне предстояло получить по заслугам. «Право же, милый!» — жалобным голосом сказала мама. «Нужно было получше запирать дверцу клетки. Ты же знаешь, на что они способны. Ну, ничего». Это просто несчастный случай. И потом, что с них взять, раз они пьяные?» Как я и опасался, Олеко тоже не приминул воспользоваться случаем и удрал. Водворив пьяных сорок в их половину клетки, я прочитал им хорошую нотацию. К тому времени опьянение их достигло буйной стадии, они с яростью кидались на мой башмак, а потом, не поделив шнурков, стали кидаться одна на другую. Я предоставил им полную возможность метаться по клетке и в пьяном бессилии долбить друг друга клювом, а сам пошел искать Олеко. Я обыскал весь дом и сад, но нигде его не обнаружил. «Улетел, как видно, к морю освежиться», — подумал я, радуясь, что хоть этот убрался от греха подальше. Тем временем прибыли первые гости. Они собрались на веранде выпить по рюмке вина и я направил туда свои стопы. Вскоре мы с Теодором уже увлеклись интересной беседой. Потом я вдруг с удивлением увидел, как из оливковых рощ с ружьем под мышкой вышел Лесли. Он тащил полную сетку бекасов и огромного зайца. Я просто забыл, что он ушел на охоту, надеясь набрести на ранних вальдшнепов. «Ага!» — восхитился Теодор, когда Лесли перемахнул через перила веранды и показал нам свои охотничьи трофеи. Лесли пошел переодеться, а мы с Теодором снова углубились в беседу. Вошла мама с Додо и присела на барьер. Ее роль любезной хозяйки была несколько испорчена тем, что ей все время приходилось прерывать разговор и, скорчив свирепую гримасу, замахиваться тяжелой палкой на собак, собравшихся в садике. Временами приятели Додо затевали между собой шумную драку. Тогда мы все мигом оборачивались и кричали «Цыц!», отчего у наших наиболее нервных гостей расплескивалось вино. Всякий раз после такой заминки мама одаривала гостей приветливой улыбкой и старалась опять наладить беседу. Ей только что удалось проделать это в третий раз, когда вдруг все разговоры мигом оборвались. Откуда-то изнутри дома до веранды донесся ужасный рев. Такой рев мог бы издавать минотавр, страдающий зубной болью. — Что же это такое с Лесли? — спросила мама. Ей не пришлось оставаться долго в неведении, так как Лесли появился на веранде, прикрытый только небольшим полотенцем. — Джерри! — заорал он, и лицо его побагровело от ярости. «Где этот мальчишка?» «Тихо, тихо, милый», — успокаивала его мама. «Ну что там случилось?» «Змей!» — прорычал Лесли, широко разводя руки, чтобы показать невероятную длину змей, но тут же быстро схватился за сползающее полотенце. «Змей! Вот что случилось!» Любопытна была реакция гостей. Те, кто нас хорошо знал, следили за этой сценой с величайшим интересом. Непосвященные же подумали, что Лесли немножко чокнутый, и не знали, как им поступить — не обращать ни на что внимания и продолжать разговор, или же схватить Лесли, пока он еще ни на кого не бросился. — О чем ты говоришь, милый? — Этот зараза мальчишка напихал в ванну до черта змей! — ответил Лесли, вполне проясняя ситуацию. «Язык, милый, что за язык?» — автоматически произнесла мама и рассеянно добавила. «Пойди надень что-нибудь на себя, а то ведь так ты можешь простудиться». «Ужасно здоровенные твари, как пожарный шланг! Не понимаю, как они меня не укусили!» «Ну ничего, милый, это я виновата. Я посоветовала Джерри посадить их туда», — оправдывалась мама, и потом, чувствуя, что гостям надо дать какие-то разъяснения, добавила. «У них был солнечный удар, у бедняжек». «Ну, знаешь, мама!» — воскликнул Ларри. «Мне кажется, это уж слишком». «Ты бы помолчал, милый», — твердо сказала мама. «Ведь это Лесли купался со змеями». «Не понимаю, почему Ларри во все должен вмешиваться», — проворчала Марго. «Вмешиваться? Я вовсе не вмешиваюсь, но если мама вступает в сговор с Джерри, и они набивают ванну змеями, я просто обязан выразить свое недовольство». «Ах, да замолчите вы!» — перебил Лесли. «Лучше скажите, когда он собирается убрать этих тварей!» «Мне кажется, вы слишком шумите по пустякам», — сказала Марго. «Если со временем назреет необходимость совершать свои омовения в гнезде королевских кобр, я вынужден буду переселиться! Смогу я выкупаться или нет?» — прохрипел Лесли. «Почему ты сам их не вынешь?» «Только святой Франциск Ассизский смог бы почувствовать себя здесь, как дома!» «Ах, ради бога, не шумите!» «Я имею точно такое же право высказывать свои взгляды! Мне нужна всего лишь ванна! Не так уж многого я требую!» «Тихо, тихо, милые, не ссорьтесь. Джерри, пойди и вытащи змей из ванны.

В первую очередь он велел проделать отверстие в потолке пожарной каланчи, чтобы пожарники могли должным образом соскальзывать по столбу вниз. Но, торопясь поскорее все модернизировать, он, очевидно, упустил из виду столб, так что на первых порах двое пожарников сломали себе ноги. «Ох, знаете, Теодор, я этому просто не верю. Вы все выдумываете». «Нет-нет, уверяю вас, это чистейшая правда». Этих двух пожарников приводили ко мне в рентгеновский кабинет. Наверное, начальник ничего не сказал им о столбе, и они решили, что надо прыгать в отверстие. Но это было только начало. Вскоре они приобрели, заплатив за нее значительную сумму, большую пожарную машину. Начальник настаивал на самой большой и самой лучшей. К сожалению, она оказалась такой большой, что в городе на ней можно было ездить только по одной дороге. Вы ведь знаете, какие там узкие улицы. Довольно часто можно увидеть, как машина несется на пожар в совершенно противоположном направлении. Выехав за город, где дороги немного пошире, она уже может добраться до места пожара. Но самым интересным, мне кажется, было дело с автоматическим пожарным сигналом. Это, знаете, такая штука, где надо разбить стекло, и внутри там есть нечто вроде телефона. Так вот, они очень долго обсуждали, куда его повесить. Начальник мне рассказывал, что это было очень трудно решить, так как никто ведь не знает, где может начаться пожар. В избежании недоразумений сигнал повесили на дверях пожарной каланчи. Теодор остановился, потеребил бороду и отпил глоток вина. Едва они закончили всю переделку, как вспыхнул первый пожар. Мне посчастливилось быть неподалеку, так что я видел все своими глазами. Загорелся гараж, и пока его владелец бегал на пожарную станцию разбивать стекло, пламя разбушевалось вовсю. А тут началась перебранка, так как начальнику было досадно, что его пожарный сигнал разбили так скоро. Он сказал владельцу гаража, что надо было просто постучать в дверь. Сигнал-то совсем новенький, и теперь стекло на нем не скоро заменишь. Наконец на улицу выкатили пожарную машину, собрали пожарников. Начальник произнес перед ними короткую речь, призывая каждого исполнить свой долг. Потом они расселись по местам и немного поспорили о том, кому должна принадлежать честь звонить в колокол, но в конце концов начальник взял это на себя. Когда машина прибыла на место, вид у нее, должен заметить, был очень внушительный. Пожарники спрыгнули на землю, и работа закипела. Они размотали очень большой шланг, но тут произошла заминка. Никто не мог найти ключа, чтобы отпереть машину сзади, куда полагалось вставить шланг. Начальник сказал, что он отдал его Яне, но Яне, кажется, сегодня выходной. После долгих споров кто-то побежал к Яне, жившему, к счастью, не очень далеко. Ожидая его возвращения, пожарники любовались пламенем, которое теперь разгорелось как следует. Вернулся посланный и сказал, что Яни нет дома, но, по словам жены, он ушел на пожар. Начали смотреть в толпе и вскоре отыскали его среди зевак с ключом в кармане. Начальник очень рассердился и сказал, что это производит плохое впечатление. Открыли машину, вставили шланг, пустили воду, но к тому времени от гаража уже, конечно, ничего не осталось, тушить было нечего. После еды гости отяжелели, им хотелось только спокойно отдыхать на веранде. Предложение Королевского поиграть в крикет было встречено без всякого энтузиазма. Лишь немногих, самых неутомимых, Спиро отвез к морю, где мы плескались в воде, пока не наступила пора идти пить чай. Еще один из маминых гастрономических триумфов. Беседа почти замерла, слышалось лишь легкое позвякивание чашек, да искренний вздох кого-нибудь из сытых по горло гостей, кому предлагали еще один кусок пирога. После чая все разбрелись по веранде, вели бессвязные сонливые беседы, в то время как сквозь оливковые рощи постепенно наползали сумерки. На увитой виноградом веранде сгущались тени, и лица гостей становились неясными. Среди деревьев показался вдруг автомобиль Спиро, уезжавшего куда-то по своим загадочным делам. Громкий рев рожка оповещал теперь всех и вся о его прибытии. «И для чего это Спиро нарушает вечернюю тишину такими ужасными звуками?» — обиженным голосом спросил Ларри. «Вот именно», — пробормотал полусонный Королевский. «В это время суток надо слушать соловьев, а не автомобильные гудки». «Помню, как я был удивлен», — раздался в полутьме голос Теодора, «когда первый раз ехал со Спиро. Не припомню теперь точно, о чем мы тогда говорили, но только он вдруг сказал мне: «Знаете, доктор, когда я проезжаю через какую-нибудь деревню, там всегда пустынно». Я мысленно представил себе совершенно безлюдные деревни и горы трупов по краям дороги. Потом Спиро добавил: «Да, если я проезжаю через деревню, я всегда сигналю, что есть мочи, и пугаю всех до смерти». Автомобиль подкатил к дому, свет фар на мгновение скользнул по веранде, высветив зеленое кружево виноградных листьев, группки болтавших и смеявшихся гостей, двух накрывавших на стол деревенских девчонок с алыми повязками на голове, шлепавших тихонько босыми ногами по каменным плиткам. Шум мотора смолк, и Спиро вывалился на дорожку, прижимая к груди огромный и, очевидно, тяжелый пакет в оберточной бумаге. «О, Боже! Взгляните!» — драматически воскликнул Ларри, указывая на Спиро дрожащим пальцем. «Издатели снова вернули мне рукопись!» Спиро остановился, сдвинул брови. «Нет, мастер Ларри, честное слово, нет!» — объяснил он серьезно. — Тут три индюшки. Это моя жена зажарила для вашей мамы. — А, тогда еще есть надежда, — сказал Ларри с преувеличенным вздохом облегчения. — От потрясения я чуть не упал в обморок. Пойдемте все в дом, выпьем по рюмочке. В комнатах горели лампы. Легкий ветерок чуть шевелил развешанные по стенам яркие фрески Марго. Зазвенели, заговорили рюмки. Пробки вылетали со звуком брошенного в колодец камня. Вздыхали сифоны, будто утомленные поезда. Гости оживали. В глазах у них появился блеск, разговоры становились все громче. Оглушенная шумом и потерявшая надежду привлечь к себе внимание мамы Додо, решила одна прогуляться по саду. Но не успела она приковылять к магнолии, как перед нею очутилась целая свора страшных, ощетинившихся воинственных собак, имевших, очевидно, самые дурные намерения. Завизжав от страха, Додо задрала хвост и со всей возможной для ее коротких жирных ног прытью бросилась искать защиты в доме. Страстные поклонники, однако, не собирались отступать без боя. Они торчали тут на жаре целую вечность, стараясь завести знакомство с Додо, и теперь не хотели упускать этого неспосланного прямо небесами случая. Додо с визгом влетела в людную гостиную, и следом за нею вкатилась волна рычащих собак. Роджер, Вьюн и Почкун, удалившиеся было подремать на кухню, стрелой примчались обратно и от возмущения застыли на месте. Уж если кому-то и предстояло обольстить Додо, то это должен быть один из них, а не какой-нибудь захудалый деревенский пес. И они со остервенением набросились на преследователей Додо. В один миг в комнате все перевернулось. По полу катился клубок грызущихся и рычащих собак. До смерти перепуганные гости пытались прыгнуть куда-нибудь повыше. «Это же волки!» — вопил Ларри, ловко вскакивая на стул. «Значит, нам придется тут зимовать!» «Спокойно! Спокойно!» — ревел Лесли, схватив подушку и швыряя ею в ближайших собак.